Событие 32. По-моему, нет ничего более разрушительного, чем планирование. Оно губит человеческий дух. Джон Кассаветис. Оказалось, что позвал Вовку Чернышов не просто так и не сам по себе. Все экспромты спланированы. До обеда выступали тренера разных команд, делились новостями, выкатывали проблемы. В зале было шумно. Собрались люди неравнодушные и боевые. До обеда выступали тренера разных команд. Делились новостями, выкатывали проблемы. В зале было шумно. Собрались люди неравнодушные и боевые. Раз чуть до драки не дошло. Между двумя ленинградцами. Вовка чуть закимарил, и потому момент, из-за чего Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем, пропустил. Валентин Федоров, тренер «Динамо Ленинград», даже за грудки схватил тренера ленинградского «Дзержинца» Павла Васильевича Батырева. Их разняли, а в перерыве Вовка уже видел дебоширов, обнимающихся и вместе наскакивающих на тренера таллинского «Динамо» эстонца Эльмара Сара. Вовку в перерыв, когда тот уже собрался идти в буфет, выхватил из толпы спортсменов никто иной, как сам Василий Сталин. И мотнул головой, мол, пошли со мной. Хоть в животе и шла революция, пришлось двигаться за генералом. Провел его Василий Иосифович в кабинет директора Дома культуры. А там все знакомые лица. Ну, вернее, это Фомин их знал, его-то далеко не все. И даже само его присутствие среди этих людей выглядело немного странно. На директорском месте сидел Аполлонов. А рядом пристроился на деревянном резном стуле, не иначе, как из театра украденным директором, вычурным на патриарший трон похожим, Сергей Александрович Савин, начальник отдела футбола и хоккея в спорткомитете СССР и вице-президент ИХФ. Он и начал говорить, когда все собравшиеся расселись на стулья за длинным столом для совещаний. «На католическое Рождество намечен выезд нашей команды, которая примет участие в розыгрыше Кубка Шпенглера. Это традиционный рождественский турнир, на который, кроме хозяев хоккейной команды «Давоса», приглашают в этот самый «Давос» в Швейцарию несколько самых сильных команд мира. В этом году из-за каких-то финансовых проблем отказались ехать канадцы, и эту нишу удалось занять нам. Там будет, кроме того, наш прошлогодний знакомец клуб ЛТЦ «Прага». Эти теннисисты взяли кубок в прошлом году, победив всех, в том числе и канадцев. Сильная команда. На что они способны, вы все видели весной этого года». Савин поправил очки, потом снял и протер платочком. Снова надел, народ молчал. Явно это было не все, да и присутствие здесь Сталина и Аполлонова к разговорам не располагало. «Говори, Сергей Александрович, есть хочется», – поторопил Савина как раз Василий Сталин. «Хорошо, Василий Иосифович, принято решение. В общем, это как бы клубный турнир, и туда должна ехать не сборная команда, а именно один клуб. Как они там это называют?» Савин опять снял очки. «Хм», – кашлянул Аркадий Николаевич Аполлонов. «Может, вы скажете?» – повернулся к нему Савин. «Хм». «Хорошо, принято решение, что поедет команда ВВС МВО». «Ну ни хрена себе!» Вовка развернулся к сидящему рядом Чернышову, желая спросить, не ослышался ли он. «Ну да, ВВС. Взяли весь «Спартак». Но даже при этом чемпионами в СССР им не стать. И с ЛТЦ не справятся. Да даже ЦДКА с его Бобровым не справятся. Решили угробить выход СССР на международную арену таким хитрым способом. И Аполлонов хорош. Ничего такого не говорил, все твердил, что решается вопрос. Вот это называется решением? Вот уж решили, так решили. Пипец подкрался незаметно. Между тем Савин посмотрел в круглые глаза собравшихся тренеров и продолжил. Команду, как это и водится, усилим. Только сделано это будет официально. Как? Тарасов все же не выдержал. Хм. Опять кашлянул Аполлонов. Потом поднял руку в нарастающем гуле и прихлопнул ею по столу. «На время поездки в Давос и последующий перелет в Париж на две коммерческие игры, ну, об этом позже. Так вот, на время поездки в Давос в ВВС будут переведены игроки из ЦДКА и «Динамо Москва». Перевод будет осуществлен официально. Выйдет приказ о зачислении этих игроков в штат, и чтобы подсластить им эту пилюлю, даже присвоены воинские звания летчиков. С выплатой всех видов довольствия. Если звания уже имеются у армейцев и динамовцев офицерские, то они останутся. Был лейтенант внутренних войск, станет лейтенантом ВВС. А вот если звания нет или оно сержантское, то такому игроку присвоят звание младший лейтенант. Все будут офицерами. Это не обсуждается. Решение принято, и задний ход давать не будем. Я понимаю, что сыгранности между звеньями и отдельными хоккеистами нет, и потому еще одно принято решение. От каждой команды брать пятерку целую, то есть звено нападения и двух защитников. Ну и плюсом два вратаря. Как раз с этого года в команде на международных соревнованиях можно будет заявлять 17 человек. Аполлонов обвел тяжелым генеральским взглядом всех присутствующих. «Мужики, засуньте дрязги себе в одно место. Это не поездка к тёще на блины. Это прорыв нашего спорта на международный уровень. И проиграть, да даже занять второе место, мы не имеем права». «А чемпионат?» Тарасов опять. «Чемпионат приостановим на 2 недели. Календарь будет таким образом составлен. Кроме того, для этих трех команд поблажка будет небольшая. Все игры они проведут дома. Ну, как в конце того сезона пришлось сделать. Огласите, пожалуйста, весь список», – попросил Чернышов. «Хорошо, чуть не так. А список есть?» «Хм», – Аполлонов повернулся к Сталину. «Товарищи», – Василий Иосифович был совершенно трезв и чуть на нервах. Хотя привык, что его желания в любом случае удовлетворят, но и настраивать уж совсем всех хоккеистов против себя, видимо, не хотел. «Товарищи, это временный переход. Получится всего 2 недели, потом будет издан приказ о возвращении всех желающих в свои команды, как только вернемся». «А список есть, товарищ Сталин», — поддержал Чернышова Тарасов. Тарасов особой любви к Сталину Василию Иосифовичу не питал. Ушел из ВВС, хоть и без очевидного скандала и хлопанья дверью, но ушел. «Есть». Сталин взял со стола 10 листов, напечатанных на машинке, и раздал каждому. Даже Фомину сунул. Анатолий Тарасов, Евгений Бабич, Всеволод Бобров, ЦДКА, Владимир Меньшиков, Владимир Никаноров, защитники. Юрий Тарасов, Зденек Зигмунд, Иван Новиков, ВВС МВО. Борис Бочарников, Александр Виноградов, защитники. Александр Уваров, Николай Медведев, Владимир Фомин, Динамо Москва. Василий Комаров, Револьт Леонов, защитники. Вратари. Григорий Макарчан, Владимир Третьяков. Старший тренер Аркадий Чернышов. «Да ничего не скажешь. Команда мечты». «Поедем в новой форме?» – поднял руку Вовка. Народ повернулся к нему, будто только сейчас заметили. Не по чину, но вопрос был животрепещущий, и все, согласно кивнув, повернулись вновь к Василию Сталину. А тот глянул на Вовку и тоже головой стал вращать. К Савину ее, в конце концов, поворотив. Сергей Александрович снова снял очки и стал их протирать. «Я был на Олимпиаде в этом году в швейцарском Сант-Морице. Они, конечно, все были одеты, но экипированы лучше наших игроков. Да». Он водрузил большущие роговые очки на нос. «Не томи, Сергей Александрович», – подбодрил его сидящий рядом Аполлонов. «Да, мы поедем в новой форме. Но на всякий случай возьмем и обычную форму, если организаторы выскажут протест». «В смысле, со своим рожном в чужой монастырь по бабам не лазят?» – гоготнул Сталин. «К форме привыкнуть надо. Когда народ непонятно чему посмеялся, в наступившей гнетущей тишине сказал Фомин. «Совершенно с тобой, Владимир, согласен. Потому заместителю начальника управления промышленного снабжения Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта Вайнштейну Исаку Ароновичу дана команда на начало чемпионата обеспечить все 3 команды новой формой». Хотелось Вовке спросить про другие команды, но вспомнил, что не в том сейчас времени. И так кучу денег потратят на хоккей в этой стране, где многие живут в землянках, а половина населения городского в бараках. Война, будь она неладна. «А что там по коммерческим каким-то играм в Париже?» Тарасов озвучил интересующих всех хоккеистов вопрос.